Любая мысль, находящаяся в вибрационном соответствии с болезнью, заставляет вас чувствовать себя плохо, когда она сидит в вашей голове. Появляются ощущения страха, подавленности, раздраженности, тревоги или злости. Эти мысли не принесут с собой ничего хорошего. Да вы и сами можете сказать, что они никуда не годятся, потому что, думая таким образом, вы начинаете чувствовать себя значительно хуже. Подобные мысли причиняют вам боль, точно так же, как и прикосновение к раскаленному металлу. Любые события, многолетней давности или произошедшие только вчера, не активизируют вибрацию и, следовательно, не имеют совершенно никакого значения при формировании точки притяжения, если они не произвели на вас никакого впечатления и не заставили думать о них постоянно. Таким образом, вам вовсе не нужно избегать абсолютно всех негативных мыслей. Иногда в момент разговора с другими людьми вы можете услышать, увидеть или почувствовать что-то, пробуждающее вибрации, которые не следовало бы активизировать. Самое время сказать себе: «Моя руководящая система начала работать. Я чувствую, что в моей душе пробудилось то, что не сослужит мне добрую службу, поскольку активизирует вибрацию, закрывающую мне доступ к благу, которое иначе было бы открыто для меня». Итак, самое время выбрать более позитивную мысль. Если вы уже имеете опыт игры в виртуальную реальность, то вам будет легко найти мысль, от которой вы почувствуете себя лучше. Но если вы не тренировались с помощью этого процесса, то, находясь в самом эпицентре негативных мыслей, не сможете найти из них выход в область позитива. Вам останется только ждать, пока негатив не исчерпает свой ресурс сам по себе. Еще пример. Чем чаще вы практикуетесь в процессе виртуальной реальности, тем больше привыкаете посылать вибрацию не сопротивления. Чем больше вы посылаете подобных вибраций, тем лучше ваше настроение, которое, в свою очередь, притянет в жизнь то, чего вы желаете. Например, представьте себе следующий сценарий. Место действия. Прекрасный, ослепительно белый песчаный пляж. Сейчас зима, но погода стоит просто восхитительная. На небе легкие облачка, и воздух приятно холодит кожу. На мне нет ботинок, и я наслаждаюсь ощущением прохладного, чистого песка под ногами. Моя одежда свободная, удобная, теплая и очень приятная для тела. И я неторопливо прогуливаюсь вдоль пляжа, чувствуя себя сильной, уверенной и счастливой. Со мной 5-летняя внучка, и ей, как и мне, очень нравится этот прекрасный день. Она рада возможности побыть вместе со мной, но вовсе не ждет, что я стану ее развлекать. Приятно видеть ее такой счастливой, смотреть, как она играет, строит башенки из песка и радуется, что находится на этом чудесном пляже. Я очень рада, что мы пришли сюда. Это был удачный выбор. Внучка подбегает ко мне, держа в руках найденную ракушку. И, улыбаясь до ушей и сверкая глазенками, говорит: «Бабуля, как здорово! Как здесь здорово! Спасибо, что привела меня сюда». А я ей отвечаю: «Тебе спасибо, моя радость. Мне нравится быть рядом с тобой». А теперь можно и вернуться в реальность. Беспокойство, радость и любая другая вибрация будет воспроизведена. Один из близких друзей Эстер, когда она и Джерри были у него в гостях, показал оборудование для ремонта ветрового стекла. И Эстер подумала: интересно, как эта штука работает. Когда же она прочитала инструкции, то решила: это замечательная вещь. И потом она то и дело вспоминала об этом оборудовании и думала, насколько все-таки здорово придумано. И вот для них с Джерри пришла пора собираться в обратную дорогу. Они поехали домой, но не прошло и 10 минут, как из-под колес проезжавшего мимо грузовика вылетел камень и рикошетом угодил в их ветровое стекло. Вот когда для Эстер наступил момент увидеть реальный результат своих постоянных мыслей об инструменте для ремонта ветрового стекла. Неважно, беспокоитесь вы или радуетесь, находясь в своей виртуальной реальности, в любом случае вы устанавливаете вибрацию, которая будет воспроизводиться законом притяжения. Некоторые говорят нам: «Абрахам, у меня просто-напросто не хватает воображения. Когда я думаю о виртуальной реальности, я вижу одну только пустоту. Я не знаю, как мне сделать это». И мы отвечаем: «Вы же помните события, которые когда-то произошли с вами? Если вы можете вспоминать, значит, точно так же можете представить себе и виртуальную реальность, поскольку и в том, и в другом случае вы творите то, чего в данный момент не существует. Когда вы вспоминаете, вы точно так же воссоздаете реальность». Итак, нет никакой разницы между воображением, визуализацией или виртуальной реальностью. Это действительно просто игра воображения, в которой вы преследуете одну единственную цель – доставить себе максимум удовольствия. Практикуя данный процесс и стимулируя свое воображение, вы не только обнаружите, что это приятный и полезный способ провести время, вы заметите, что ваша доминантная вибрация изменяется, и жизнь, словно зеркало, отражает все эти удивительные изменения.